Я как раз хотел сказать, что как бы есть Лукашев, которому спокойно можно написать, и он ответит. Ну ладно, менять, там это, ну, это такие дела, как бы пришел к этому, здорово. Но а что делать с записанными песнями? Ну, ты их сделаешь? Вот же в чем вопрос. Просто если их не получится нарулить, то это что тогда? Все откладываем, ждем микрофон, переписываем голоса.